мимо летела, в ошибке она мое сердце задела. И растопив в сердце лед зимней стужей, понимаю, что ты мне теперь очень нужен. Как же мне быть и что делать, не знаю, что люблю все сильней, с каждым днем понимаю. Знаю я, что никогда не забуду, и любить лишь тебя одного только буду. Без тебя мое сердце может остановиться. День без тебя длится целую вечность, но один только взгляд твой мне подарит беспечность. Рядом с тобой и быстро пульс будет.